Именно их отвращение к воде послужило первым толчком, пробудившим интерес Энсона к морской жизни. В уютной, благоухающей ароматами готовки кухни он указал на кастрюлю на плите, над которой поднимался пар. «Запа массиа!» «И что это за суп, массиа?» «Классический суп домохозяйки. В отсутствие жены мне пришлось обратиться к моей женской половине, когда мне захотелось что-нибудь сварить». Иногда Митч просто не мог поверить, что такая чуждая эмоции пара, как их родители, могли произвести на свет столь жизнерадостного сына, как Энсон. Кухонные часы показывали 7:24. Его задержала пробка, вызванная дорожно-транспортным происшествием. На столе стояла бутылка кьянти и ополовиненный стакан. Энсон открыл дверцу буфета, взял с полки второй стакан. Митч едва не отказался от вина, но потом решил, что один стакан голову ему не затуманит, а вот нервы отчасти может и успокоить. Наливая кьянти, Энсон разразился тирадой, имитируя голос их отца. «Да, я рад видеть тебя, Митч, хотя я не заметил твоего имени в списке наших сегодняшних гостей, и я собирался этим вечером помучить морских свинок, гоняя их по лабиринту, к стенкам которого подведен электрический ток». «Я как раз приехал от него», — сообщил брату Митч, беря стакан. «Тогда понятно, откуда твоя подавленность и серый цвет лица». Энсон поднял стакан, произнеся тост. «Ля Дольче Вита! За твою новую работу в Китае! Меня опять использовали как иголку, так, как и всегда. Но он давил не так сильно, чтобы проткнуть меня насквозь. Похоже, перспективы большие. Работа в Китае? Он, должно быть, раздул из мухи слона. Они не распускают коммунистическую партию и не сажают меня на императорский трон». Митч ничего не смыслил в тех вопросах, по которым давал консультации Энсон. Тот защитил докторскую диссертацию по лингвистике, науке о языках, но, кроме того, прекрасно разбирался в компьютерных языках и теории преобразования в цифровую форму, что бы это ни значило. «Всякий раз, когда я покидаю дом, у меня возникает желание зарыться в землю, поработать руками, что-то делать. Они заставляют тебя обратиться к чему-то реальному. Совершенно верно. Хорошее вино. После супа мы будем есть ломбо ди миаэли, кон констанге. Слушай, мне не удастся переварить то, что я не могу произнести. Свиную отбивную с грецкими орехами. Звучит неплохо. Но обедать мне не хочется. Еды хватит. Рецепт рассчитан на 6 порций. Я не знаю, как дробить составляющие, поэтому всегда готовлю на 6. Митч взглянул на окна. Хорошо. Жалюзи опущены и закрыты. Со столика, на котором стоял телефонный аппарат, он взял блокнот и ручку. Последнее время плавал под парусом. Энсон мечтал о покупке яхты, достаточно большой, чтобы не испытывать клаустрофобию при многодневном походе вдоль побережья или даже в плавании на Гавайские острова, но при этом управляемой экипажем из 2 человек, включая капитана, то есть самого Энсона. Под вторым человеком Энсон подразумевал свою подругу. При всей своей медведеобразной внешности он любил не только море, но и женщин. Их женщины чувствовали это. Женщин притягивало к нему точно так же, как луна притягивает приливы. При этом Энсон не составлял конкуренцию Дон Жуану. Большинству дам которые выказывали интерес к нему, он давал отбой. И каждая из тех, в которой он надеялся найти свой идеал, уходила от него, разбивая сердце, хотя он и не прибегал к столь мелодраматическим выражениям. На текущий момент ему принадлежала маленькая, 8-20-фунтовая лодка «Американский парус». Она стояла на якоре в гавани и никак не тянула на яхту. Но, учитывая его удачу в любви, создавалось ощущение, что яхта его мечты появится у Энсона гораздо быстрее, чем он подходит к себе подходящего матроса. «У меня хватало времени только на то, чтобы немного поплавать по бухте», — ответил Энсон. Сев за стол, Мич начал писать печатными буквами в блокноте. «Мне, похоже, нужно найти себе хобби. Ты вот плаваешь под парусом. Отец собирает окаменевшее дерьмо динозавров». Мич вырвал листок и через стол пододвинул к Энсону, чтобы Ток смог прочитать его. «Твой дом, вероятно, прослушивается». На лице брата отразилось изумление. Мич подумал, что должно быть такое же изумление отразилось и на его лице, когда Энсон читал ему захватывающую историю о пиратах, морских сражениях и поисках сокровищ. Поначалу Энсон, похоже, подумал, что начинается какое-то увлекательное приключение, не понимая нависшей над ним опасности. Чтобы скрыть затянувшееся молчание Энсона, Мич продолжил. Он только что купил новый экземпляр. Говорит, что это экскременты цератозавра из Колорадо, поздний юрский период. Пододвинул к брату второй листок с другой надписью. «Это серьезно. Я видел, как эти люди убили мужчину». Когда Энсон прочитал и это послание, Мич достал из внутреннего кармана пиджака мобильник и положил на стол. Написал следующую записку. «Они позвонят в 7:30». Ничего не понимая, Энсон беззвучно, одними губами спросил: «Кто? Зачем?» Мич покачал головой. Указал на часы. 7:27. Они продолжали обсуждать коллекцию отца, когда ровно в 7:30 не раздался звонок. Только звонил не мобильник Митча, а телефонный аппарат на стойке. Энсон вопросительно посмотрел на Митча. На случай, если звонит Энсону, и время звонка случайно совпало с названным похитителем, который позвонит по мобильнику, Мич показал брату, что трубку должен снять он.